Они продолжили движение. Пошли по склону песчаного дна, вдоль широкого туннеля, уходящего глубоко под землю. По пути они находили различные предметы, брошенные убежавшей швейцарской экспедицией. То там, то здесь были видны огромные глыбы, упавшие с потолка, и это, конечно, было не очень утешительное зрелище. По мере их продвижения, по постепенно расширяющемуся туннелю, этот странный грохочущий звук становился все громче. Ошибиться было невозможно. Несомненно, это был реальный звук. Они могли слышать его колебания в резонирующих каменных стенах, они могли чувствовать его ногами. Они продолжали идти вперед. Казалось, что каждый шаг, каждый вздох, каждый шорох отдаются в пещере мириадами тонких, нестихающих отголосков, которые постепенно затихают. Их окружала кромешная тьма, пронзаемая только стремительными лучами фонарей. Эти непрекращающиеся отголоски, рассыпаясь рикошетом по туннелю, создавали впечатление, что он заканчивается огромным помещением. А густое, необъятное звучание воздушных потоков, которое усиливалось шумом движущейся группы людей, медленно ослабевало, когда рикошетирующие отзвуки угасали и уходили вдаль, чтобы возвратиться снова. Узкий проход начал расширяться, потолок стал выше, а стены стали как бы уходить в стороны. Доктор Купер остановился, и все встали рядом с ним. Он посветил фонарем вверх, и хотя луч был очень мощный, но когда он достиг потолка, который поднимался на десятки метров вверх, то превратился в тусклое желтое пятно света. Остальные члены группы освещали помещение в разных направлениях, и тогда они увидели, что находятся у входа в помещение, которое своими размерами напоминает спортивный стадион. Воздух был совершенно неподвижен и спокоен. Пещера холодная, влажная и темная. Но грохот не прекращался. Что бы его ни создавало, это происходило именно в этом помещении. «Мы разделимся на две группы», — распорядился доктор Купер. «Газан, Джефф и Лайла пойдут со мной. Остальные последуют за Биллом. Мы будем двигаться вдоль противолежащих стен и встретимся посередине у противоположной стены. Постоянно поддерживайте связь по рации». Они разделились. Одна группа пошла налево, а вторая направо. Они медленно двигались вдоль стен пещеры, освещая прыгающими лучами фонарей попадавшиеся камни, широко выхватывая высоченный потолок, бросая зловещие танцующие тени на стены, и эти тени качались, вырастая до невероятных размеров, отступали, скакали и пропадали. Звук их шагов и мягкое позвякивание рюкзаков и всех приспособлений заглушались необъятным мертвым пространством. Доктор обходил упавшие валуны и отколовшиеся обломки. За ним шла Лайла, которая взяла на свое попечение Газана, потом большой и сильный Джефф, замыкавший процессию. Напротив них, как далекие маяки, появлялись и плясали лучи фонарей другой группы. — Билл, как дела? — спросил Купер по рации. — Замечательно. «Лучше не придумаешь. Ничего необычного не вижу», — последовал ответ. «Отлично. Мы видим свет ваших фонарей, и мы...» Доктор не закончил фразу. Своими ногами он почувствовал, что земля дрожит у него под ногами. Газан тоже почувствовал это и заныл. «Поищите укрытие», — скомандовал доктор. Наклонив головы, они все быстро отступили под выступы скалистых стен и плотно прижались к стене, когда толчки усилились. Земля сотрясалась так, что казалось, будто гигантский товарный поезд проходит буквально в нескольких сантиметрах от них, но не было того оглушительного грохота, а только слышалось, как местами позвякивала и подпрыгивала галька, и сыпался с потолка песок. — Билл, как там у вас? — поинтересовался доктор. — Пересидим, — ответил Билл. А затем как будто поезд уехал. Дрожание прекратилось, и наступила тишина. — Все нормально? — спросил доктор. — Прекрасно, — сказала Лайла. — Да, нормально, — ответил Джефф. — Я пока жив, — ответил Газан. От Билла по рации они услышали то же самое. Доктор направил свет фонаря вверх, чтобы проверить, имеются ли на стенах и потолке выступы. — Я не хочу, чтобы мне на голову что-нибудь упало. Они продолжали идти, как вдруг рация доктора Купера разразилась пронзительным криком Билла. — Доктор! Я думаю, мы кое-что нашли! — Зажгите фонари, — сказал доктор, и в то же мгновенье по стенам и потолку совсем недалеко впереди лихорадочно заметались огни фонарей. — Я вас вижу! Подождите, мы сейчас подойдем! Его группа ускорила шаг, ступая аккуратно и быстро. Лучи их фонарей пронзали кромешную темноту. Наконец они встретились. Билл, Том и Джей были сильно взволнованы. Джей посветил фонариком вперед, в тот самый конец помещения. — Посмотри туда, отец. Все остальные направили свои фонари туда же, и тогда доктор Купер увидел нечто изумительное. Он замер. И сердце, казалось, перестало биться. На лице застыло выражение страха и восхищения одновременно. Потом он почувствовал, как Газан, пригибаясь, прячется за его спиной, и именно Газан был первым, кто заговорил. — Это дверь! — выдохнул он, а потом заговорил доктор Купер.